комбинезоны, бахилы, лепестки. Пока переодевался, сквозь стекло видел генерала МВД. Это был замминистра внутренних дел Украины Бердов, который проследовал в кабинет Брюханова. Я быстро переоделся, не зная еще, что с блока вернусь уже в медсанчасть с сильным ядерным загаром и с дозой в 280 рад. Но сейчас я торопился. Надел костюм, ХБ, бахилы, чепец, лепесток 200 и побежал по длинному коридору до аэраторной этажерки, общая для всех четырех блоков, в сторону БЧУ-4. В помещении вычислительные машины «Скала» — провал. С потолка на шкафы с аппаратурой льется вода. Тогда еще не знал, что вода сильно радиоактивная. В помещении никого. Юру Бадаева, видать, уже увезли. Пошел дальше. В помещении щита дозиметрии уже хозяйничал замначальника службы РБ «Красножон». Горбаченки не было. Стало быть, тоже увезли или где-нибудь ходит по блоку. Был в помещении и начальник ночной смены дозиметристов Самойленко. Красножон и Самойленко крыли друг друга матом. Я прислушался и понял, что матерятся из-за того, что не могут определить радиационную обстановку. Самойленко давит на то, что радиация огромная, а Красножон, что можно работать 5 часов из расчета 25 бер. «Сколько работать, мужики?» — спросил я, прервав их перепалку. «Фон 1000 микрорентген в секунду, то есть 3,6 рентгена в час. Работать 5 часов из расчета набора 25 бер». «Брехня все это», — резюмировал Самойленко. Красножон снова взбеленился. «Что ж, у вас других радиометров нет?» — спросил я. «Есть в коптерке, но ее завалило взрывом», — сказал Красножон. «Начальство не предвидело такой аварии». «А вы что, не начальники?» — подумал я и пошел дальше. Все стекла в коридоре до аэраторной этажерки были выбиты взрывом. Очень остро пахло озоном. Организм ощущал сильную радиацию. А говорят, нет органов чувств таких. Видать, все же что-то есть. В груди появилось неприятное ощущение, самопроизвольное паническое чувство. Но я контролировал себя и держал в руках. Было уже светло, и в окно хорошо был виден завал. Весь асфальт вокруг усыпан чем-то черным. Присмотрелся. Так это же реакторный графит. Ничего себе. Понял, что с реактором дело швах. Но до сознания еще не доходила вся реальность случившегося. Вошел в помещение блочного щита управления. Там были Бабичев Владимир Николаевич и заместитель главного инженера по науке Михаил Алексеевич Лютов. Он сидел за столом начальника смены блока. Я сказал Бабичеву, что пришел его менять. Было 7:40 утра. Бабичев сказал, что заступил на смену 1.5 часа назад и чувствует себя нормально. В таких случаях прибывшая смена поступает под команду работающей вахты. «Акимов и Топтунов еще на блоке», — сказал Бабичев. «Открывают задвижки. Иди, Виктор, смени их, они плохи».